как же Андрей? Она не собирается отпускать меня с крючка. Лучшее, что ты можешь для него сделать, быть рядом с ним и помочь ему склеить все заново. Но что, если глава нашей компании прав? Что, если Уильяму удастся возместить потери без того, чтобы инспектора или кто-то еще догадался о случившемся? Катя, Катя, неужели ты не понимаешь? У Терндейла на карту поставлено все, его компания, его богатство, его репутация, его свобода. Это жест отчаяния. Я бы ожидал от него в такой ситуации чего угодно. Ты должна обезопасить себя. Я тебе уже сказала, — возражает она, — он никогда не обидел бы меня. Да что ты из меня идиота делаешь? Я не понимаю ее уверенности. Он ведь прослушивает твою голосовую почту. Он в зеркале заднего вида появляется фары. Сзади меня пристроился полицейский. «Не вешай трубку, прошу я!» Полицейская машина следует за мной, а я медленно еду через пустой центральный район Бриджгемптона, пытаясь двигаться не слишком быстро и не слишком медленно. Пульс у меня как минимум 160 ударов в минуту, и я практически не чувствую руля. На перекрестке полицейский поворачивает направо, и я облегченно выпускаю воздух из легких. Катя? Да, я слушаю. Что там у тебя стряслось? Ничего. Я вытираю лоб рукавом пальто. Зачем ты поехал к моей матери? Не пытайся сменить тему. Не знала, что меняю. Я на секунду замолкаю, не понимая ее. Сквозь снегопад неясно вырисовывается знак, сообщающий, что аэропорт из Гемптона находится в нескольких километрах дальше по дороге слева. «Просто скажи мне», — просит Катя. «Окей?» Я как можно короче рассказываю ей о Люксембургском банке. Я пришел к твоей матери, чтобы спросить ее, не знает ли она кого-нибудь, кому можно было бы отнести вопрос в систему безопасности Абон-Папа. Она ответила отрицательно. Но потом я выяснил, что этого человека звали Фредерик фон Штерн. Ты о нем слышала? «Моя мама была еще студенткой, когда училась в университете», — отвечает Катя с непонятной интонацией. «Он был ее наставником». «Как ты это выяснил?» «Я рассказываю ей о картине и о таланте мистера Розье к разгадыванию загадок. Только я так и не понял, почему твоя мать соврала мне». «Я же тебе о ней много лет рассказываю, почему она все время врет, чтобы скрыть имя отца Кати и Андрея. Ты же не представляешь, что фон Штерн на самом деле...» «Нет, конечно!» Катя невесело смеется. «То немногое, что мама сообщила нам об отце, правда. Он был американцем, они познакомились, когда она была студенткой в Восточном Берлине и училась в группе фон Штерна. Подумай, ты ведь так близок к разгадке. Крошечный кусочек непостижимой головоломки, над которой я столько времени бьюсь, неожиданно становится на свое место, и связь между некоторыми фактами кажется потрясающей очевидностью. Уильям Терндейл, говорю я, он был в Берлине, служил в армии, когда твоя мать там училась, и увлекался живописью. Возможно, он встречался с твоей матерью. Да, они встречались. И он помог ей бежать на запад и поддерживал ее и детей, когда мы были маленькими. И устроил так, чтобы моя мать получила работу в Метрополитен-музее. А потом, когда мне исполнился 21 год, он нашел меня и предложил работу. Потому что он твой отец. Это так. Хоть я и ошарашен. Мне приходит в голову, что такой поворот может все изменить. Возможно, Андрей хотел навредить отцу, который никогда его не признавал, и Уильям скрыл факт кражи, чтобы защитить сына. Представить Андрея в роли мстителя так же сложно, как Уильяма Терндейла в роли альтруиста. Но когда речь идет о семье, многие перестают руководствоваться простой выгодой. Как бы там ни было, они оба поставили Катю в невыносимое положение. Когда ты это выяснила? Я не выяснил. Она умолкает, и на ее конце провода снова звенит лед. С подросткового возраста я подозревала, что моя мать не разрывала связи с отцом. Слишком многое не сходилось. Моя мать работала ресторатором в Метрополитен-музее, но мы жили в прекрасном доме в Верхнем Вестсайде на Манхэттене. Она отправила нас в хорошие частные школы, покупала нам дорогую одежду и возила нас в Европу на каникулы. Было очевидно, что по счетам должен платить кто-то другой. И именно этот человек, по идее, был нашим отцом. Я постоянно следовала за матерью по всему дому, кричала на нее, требовала открыть правду, но я никогда не задумывалась о том, что моим отцом может быть Уильям до того момента, несколько месяцев назад, когда Андрей прислал мне письмо. Сразу после этого мой брат исчез. Этого не может быть. Я все еще пытаюсь отгадать ее настроение. И что было в письме? Только то, что Уильям наш отец. И мне надо сказать маме, что мне это известно, и попросить ее объяснить все подробно. И ты это сделала? Что я сделала? Сказала матери, что тебе все известно?